А в этом вопросе мы очень рассчитывали на наших русских коллег, потому что большая часть документов института оказалась в конце войны в СССР. Но всерьез эти бумаги у вас долго никого не интересовали, кроме, пожалуй, одного человека по фамилии Погоней. Карен Федорович, спокойно заметил Антон. Да, Карен. Именно благодаря его усилиям Шерхорну сошли с рук все его подвиги в России. Мы понимали, что, находясь за решеткой, он вряд ли сумеет привести нас к тайне, за которой охотился. Хорошо, это более-менее понятно, заметил Антон. Но отчего две могущественные спецслужбы так заинтересовались историей простого ефрейтора Ральфа Мюллера? Ничего удивительного, Рита улыбнулась. В поисках реликвий, культурных ценностей, утраченных раритетов не бывает мелочей. Приходится по крупицам добывать информацию. Бывает, что самый незначительный, на первый взгляд, документ в итоге приводит к разгадке. И именно мелочи помогали совершать величайшие открытия и находки. У нас говорят «эском дох эндлих андизонен». Что это значит? Все тайное становится в итоге явным, примерно так можно перевести на английский. А у нас говорят «сколько веревочки не виться, а кончику быть». А как это переводится? Антон попытался дословно перевести эту пословицу на английский язык. Образно. Кстати, хотел тебе еще раз сказать, что мне очень нравится, как звучит русский язык. Ты мне читал, я помню. Я тебе водительские права свои цитировал. Ну, если хочешь, потом что-нибудь прочту, ответил Антон и улыбнулся. Продолжай, пожалуйста. Хорошо. Итак, в самом начале любого расследования никто не знает, к чему приведет эта самая веревка, как ты говоришь. Быть может, мы нападем на след янтарной комнаты или отыщем пропавшие картины, а может быть, напишем новую страницу в истории самого священного Грааля. Ты знаешь, что Шерхорн рассказал нам в деревне? Да, в общих чертах он говорил про копье судьбы. Точно, мы даже нашли его копию. Меня удивляет всеобщая уверенность в том, что это копия. Впрочем, если там был Карен, он большой специалист в этих делах. В любом случае, все документы по экспедиции, в которой числился Шерхорн, находятся у вас в России. Бог с ним, с Шерхорном, Рита. Если честно, мне жаль только, что мы так и не отыскали следов дяди моего друга. А в копья, грали и другие чудеса я не верю. У нас в России чудеса были запрещены несколько десятилетий, вот и повывелись. Остались только лешие и ведьмы, которых мы зовем бабами-ягами. Да, а как ты узнал, что мы с Ральфом отправимся в Хоброй? Вы что, прослушивали наши телефонные разговоры, следили за нами? Не усложняй, пожалуйста, Антон. Рита засмеялась. Она смеялась впервые с того момента, как они встретились в лобби гостиницы «Форель». Во-первых, у нас не было санкций на прослушивание разговоров. Рита, Рита, не говори мне только, что ваши спецслужбы действуют только в рамках закона. Они тогда ничего и никогда не могли бы добиться. Антон, наверное, все-таки не очень важно, как мы узнали, что вы будете обедать в Хофброе. Или тебя это интересует в первую очередь? Рита сделала ударение на фразе «в первую очередь». Ладно, не буду спрашивать. Пока не буду. Антон улыбнулся. И правильно. В ресторане я тебя сразу узнала, хотя у меня была не очень качественная фотография. Раз у тебя есть моя фотография, для восстановления справедливости мне понадобится твоя. Увы, со мной лишь водительские права, и мне придется либо отдать тебе их, либо отложить восстановление справедливости на потом. Так вот, я тебя узнал, а потом ты подошел ко мне. Подошел почти сразу, что меня, как сотрудника, выполняющего задание, должно было обрадовать, но на самом деле немного расстроило. С какой стати? Ты показался мне довольно симпатичным и интересным, по крайней мере, издалека. И вдруг действуешь, словно тривиальный ловелас. А какая разница-то, если я всего лишь объект для разработки? Все-таки женщины устроены по-особенному, даже женщины-разведчицы. Рита, признаться тебе, когда в последний раз я вот таким или похожим образом знакомился с девушкой? А, так тебе не интересно? А я все равно скажу, это было 10 лет назад. Так что мой поступок — исключение, а не правило. Похоже на правду. Как можно тебе не верить, если ты до сих пор не разучился краснеть? Брось. Когда это было? Да вот, например, сегодня, при встрече в гостинице. Ну, окей, может быть. Хорошо, что сейчас темно. Рита взяла его за руку, прошептала, крепко сжимая пальцы. Не так темно, чтобы не видеть твои глаза. Самые красивые глаза на свете. В тот вечер мы с тобой ужинали, гуляли, разговаривали. И к своему стыду и ужасу я поняла, со мной что-то происходит. И я сразу почувствовала, что ты-то как раз не можешь быть на стороне плохих парней. Меня это порадовало. К тому же я 100 лет ни с кем так долго не разговаривала на разные темы.